Ей было 40, но ее все так и звали Любушка, Любушка. Величал по отчеству или барыней называл лишь один Прошка Грех. Кроме своего дома, детей и мужа, она ничего не знала и знать не хотела. Счастливая барская жизнь, как казалось, с некоторым березинским бабам, была для нее самой обыкновенной жизнью. Прислугу нанимали только в страдную пору, когда нужно было варить для работников. Поэтому и дом, и муж, и дети были на ее руках. Сердобольные старушки иногда жалели ее. «Ой, голубушка, эдакую избу ведь и прибрать надо, и стирки сколько раз на белых-то простынях спать заведено, изготовить разных кушаний у печи навертишься. Да вон еще братовья у самого-то каждый с норовом, каждому подход свой. Мужу не угоди, как деверю. Не барство тебе, девонька, досталось, хомут на шею». Она тихо радовалась своему житию, и пока стоял дом на холме, пока был жив муж и детей не брали в солдаты, светилась от счастья и одновременно стыдилась его. Николай Иванович учил близнецов музыке, занимался с ними аккуратно и настойчиво, а она между делом скорее своих детей выучилась играть на фортепиано. Но всегда стеснялась этого, и если бы не Прошка Грех, никто в Березине сроду бы не узнал. Она любила ждать, и, пожалуй, это была ее главная работа и обязанность в доме. Она ждала мужа, когда тот уезжал на ярмарку или аукцион, ждала родов, когда ходила беременной, а потом ждала детей из гимназии. В ненастье ждала ведра, зимой весны, весной лето, и если у нее спрашивали, что ты сейчас делаешь, она говорила «жду» и почему-то смеялась. Вот от этого и жила молва, будто она не то что на голову слабая, а чуточку не в себе. Одним словом, блажная. Может быть, от свалившегося на нее счастья, а может, от родовы своей. У Прошки Греха существовало давнее деревенское прозвище «Блажной». Она знала, что ее иногда за глаза так называют. Слышалось это и в созвучии имени ее «Любушка», но никогда не обижалась и лишь веселилась. «Я и вправду как в блаженстве живу. Только я боюсь, вдруг все исчезнет, все пропадет». Николай Иванович смеялся и уверял, что это никогда не кончится, пока они живы и работают, ибо жизнь у блажных вовсе не в блаженстве, а в труде, от которого радостно. Он считал, что их счастливая семейная жизнь существует лишь потому, что брак этот вершился на небесах и нигде более, и что между ними есть некая тайная духовная связь, коей ни помеха, ни время, ни расстояние. Он говорил об этом вдохновенно и убежденно, и больше всего верил сам, особенно когда Любушка по его заказу родила близнецов. Наверное, и она бы до конца поверила в божественность их союза, если бы однажды не напугала его и не обескуражилась сама. А случилось это на Рождество, когда в отцовском доме единственный, пожалуй, раз собрался почти весь березинский род. Далеко за полночь Николай Иванович с великими трудами упросил сыграть Любушку на фортепиано. Наверное, ему хотелось как-то удивить братьев или подчеркнуть, что и мы, мол, тут тоже не лыком шиты. Она села за инструмент и, ощущая робость, стала играть деревянными пальцами, все больше смущаясь и сгорая от стыда. Но почему-то деверьям понравилось. Они стали просить еще, еще, и, обступив, уже больше не отходили от фортепиано. И она вдруг ощутила, что деверья не притворяются, что им в самом деле очень нравится ее игра, что музыка захватывает их, и что аплодируют они от всей души. Она готова была играть бесконечно. Ее впервые слушали так, и впервые, пожалуй, они, гордые, как Любушке казалось, братья-мужья, рассмотрели, разглядели, наконец-то, свою невестку. Она бы играла, но все ее музыкальные запасы катастрофически истощались, а В нотах она ничего не понимала. Нужно было придумать какую-то причину, чтобы ее отпустили и не доводить до конфуза. Но Любушка уже не могла встать из-за фортепиано, и в голову ничего не приходило. Она с надеждой глядела на мужа, а тот, счастливый и довольный, лишь улыбался по-детски –